Эстель Аскора. Я поняла, что открыла глаза, но изменилось немного. Все застилал ставший привычным туман, правда, сквозь него проглядывало нечто розоватое. Все кружилось и качалось, но я упрямо заставляла себя смотреть на это самое нечто. Мои старания были вознаграждены. Мгла стала отступать. Карусель замедлила свой ход, а розоватая оказалась добродушной и очень довольной физиономией. Лицо это, с ерошенными слабыми волосиками и крупным породистым носом, казалось таким милым, что я улыбнулась. Она пришла в себя, возвестила лицо нежданно густым голосом, и надо мной немедленно склонились еще двое. Непередаваемо красивый, столь же непередаваемо измотанный молодой человек и худенькая женщина с золотисто-зелеными глазами. Вся честная компания в один голос выражала радость от того, что мне лучше, и нарочито бодрую уверенность в том, что уж теперь-то все пойдет хорошо. Я честно попыталась вспомнить, кто они такие, но без толку, хотя лица были мне определенно знакомы. Потом женщина поднесла к моим губам чашку с каким-то отваром. Это был не тот случай, когда стоит спорить, и я послушно выпила горячее кисло-сладкое пойло. Похоже, туда подложили снотворное, так как я сразу же провалилась в сон. Второй раз я пришла в себя ночью, на сей раз в полном одиночестве. За маленьким окошком виднелись неуютные холодные звезды. В комнате остро и приятно пахло сушеными травами. Небольшая масляная лампа слегка разгоняла темноту, не более того. Я приподнялась на локте. Голова закружилась, но терпимо. Предприняв еще одно героическое усилие, я сумела сесть и принялась собираться с мыслями. Странно, я помнила о себе все, но так, словно прочла эту дикую историю в книжке, причем не по своей воле, а по настоянию нудного учителя. Даже то, что я чуть не умерла и потеряла ребенка, меня не взволновало. Зато я отменно помнила кошмары, вернее, не сами кошмары, а то тягостное ощущение, которое они оставили в моей плохонькой памяти. Спать больше не хотелось, а лежать, смотреть в окно и пытаться понять то не знаю что, было выше моих сил. Оставалось встать и для начала добраться до лампы. Я готовилась к этому подвигу так, словно собиралась переплыть море. Ноги меня держали плохо, как только я встала, меня повело в сторону. Со всех сторон наплыла какая-то муть, но я не упала. Дождавшись, когда голове поднадоест кружиться, я, держась за спинку кровати, сделала первый шаг. Второй дался легче. Теперь отпустить деревянную благодетельницу и пройти два шага. Это мне удалось не сразу. Я грохнулась на четвереньки. Как ни странно, это меня развеселило. Я представила себя со стороны, раскорякой, на полу, в чужом доме и засмеялась. Немного посидев посредине комнаты на тряпичном половичке, я предприняла новую попытку. Похоже, мои ноги пришли к выводу, что с такой упрямой бабой лучше не спорить. И честно донесли меня до старого кресла, стоящего перед столиком, на котором горела лампа. И лежала всякая всячина. Какое-то время я тупо смотрела на пятнистую от пролитых снадобий скатерть. Затем начала осваиваться. Первым мое внимание привлек графин с золотистой прозрачной жидкостью, в которой я без труда узнала франтерскую царку. Решение пришло незамедлительно. Чтобы почувствовать себя человеком, мне просто необходимо было выпить. Царка немного разогнала окружавшую меня муть. Я по-прежнему не могла выжать из себя даже слезинки, но ощутила некое нездоровое любопытство к тем, у кого оказалось. Разумеется, они сейчас все сидели внизу. Лупа, Симон, красавец Роман. И где преданный? Почему его от меня прячут? Надо спуститься и поговорить. К счастью, меня осенило, что не стоит ночью пугать людей и нужно привести себя в порядок. Я привычно подняла руку к голове и нащупала какие-то обрезки. Моих кос, а я твердо помнила, что они у меня были, не существовало. Провела рукой по лицу. Нет, вроде других изменений не произошло. Наверное, волосы обрезали, когда я валялась без сознания. Ну и прах с ними. А зеркало все равно нужно. Если я в самом деле была королевой, как мне навязчиво подсказывала память, то с легкостью отдала бы корону за зеркало и расческу.